Антарктида, тоннель подо льдами, 31 декабря. Сутки мистик плыл по тоннелю, не встретив ни ледяных пробок, ни таинственной русской мини-субмарины, обладавшей грозным оружием лазером. Полковник Девенпорт ворчал по этому поводу, что их группу тоже могли бы вооружить получше, хотя бы встроить в нижний корпус бытеплава гранатомет, однако изменить что-либо было уже поздно, и к полковнику прислушивались полуха. Своей ненавистью к русским он уже всем надоел. Спать в кабине бытеплава было не на чем, подвесных или иных коек она не имела, поэтому приходилось терпеть связанные с этим неудобства и устраиваться на сиденьях кто как мог. Девенпорт первым сообразил, что одному человеку можно расположиться на полу кабины, и воспользовался этим на третьи сутки похода, подстелив под себя два запасных комбинезона и куртку. Остальные члены группы спали сидя. Ночью с 30 на 31 декабря выплыли в озеро. По расчетам это и был искомый Восток, исследуемый русскими полярниками не один десяток лет, но Рэндалл привык опираться на точные данные, а не на математические расчеты и здравый смысл, и заставил пассажиров проверить пройденный путь, сравнив его с программой, заложенной в компьютер «Мистика», и только после этого объявил. «Мы на месте. До цели около 10 миль». На карте, высвеченной на курсовом планшете, показывающей контуры подледного озера, загорелась красная звездочка. «Вот мы, вот цель». Правее звездочки почти на изгибистой линии, обозначающей берег озера, где дно упиралось в массив льда, засветилось синее колечко. «Ищем наш Хоув. Он уже должен находиться здесь. Выясняем, повредил ли он русский робот, и плывем к куполу. Сэр?» Рэндалл посмотрел на Форестера. «Хотите что-нибудь добавить?» «Надо побыстрее двигаться к куполу», — мрачно сказал Девенпорт. «Пока русские не объявили его какой-либо международной реликвией или памятником старины». «Действуйте, Марк», — вежливо сказал глава экспедиции, не отвечая на слова полковника. «Чем быстрее мы найдем наш модуль, тем раньше начнем основную работу». «Но русский краб прибыл в озеро раньше», — сдвинул брови Девенпорт. «И он не станет ждать, пока мы будем искать модуль». «Что вы предлагаете, Глен?» «Идти к куполу и при первом же обнаружении русской подлодки атаковать ее». «Мы уже пытались», — заикнулся бортинженер Бен Киршнер. «Плохо пытались. Если бы я командовал сбросом гранаты, мы бы не промахнулись». «И все же, Глен, при всем уважении, идем искать модуль. Очень осторожно, не выдавая себя. Русскими подводниками займемся позже». «Но, сэр...» «Глен, за исход операции отвечаю я», — скромно, но твердо сказал Форестер, выставив вперед свой выдающийся подбородок. «Давайте не будем спорить». Девенпорт нехотя кинул к виску два пальца. «Ес, сэр». Мистик двинулся вдоль береговой линии между свисающим с неба бугристым слоем льда, белесым, непрозрачным и не менее бугристым, но другого цвета, желто-коричневого дном озера. Операторы застыли у экранов системы слежения и управления, притихли и пассажиры, вглядываясь в экраны, показывающие то проплывающие мимо щелястые стены, то холмы и рытвины, то ледяные натеки. Девенпорт был мрачен, изредка проверяя, лежит ли на полу рядом с ним подводный автомат, хотя для того, чтобы им воспользоваться, надо было надеть водолазный костюм и выйти наружу. Его крупногабаритный спутник, лейтенант Думкопф, сидел в абсолютной неподвижности, как статуя. Иногда казалось, что он вообще не дышит. Форестер тоже вел себя тихо, словно мелкий чиновник Госдепа во время прихода проверочной комиссии по этике. Но в глазах его билась мысль, и Рэндалл, ловя взгляд руководителя экспедиции, ежился, чувствуя внутреннюю силу этого человека. Встречи с русской мини-подлодкой он почему-то не боялся, не веря заявлениям Девенпорта об агрессивности русских. А вот загадочного сооружения на дне озера, вокруг которого и завязалась драма с его идентификацией и присвоением, побаивался, чуя в нем некую угрозу всему известному укладу жизни. Следовавший за бытеплавом объект первым обнаружил бортинженер. «Кэп, за нами плывет какая-то рыба». Рэндалл впился глазами в зеленовато светящийся экран сонара заднего обзора. Поле свечения было ровным, на нем лишь изредка проступали коричневые тени, отражение ультразвукового луча от неровности берега, искорками выделяя объекты, издающие шумы. Такой искоркой оказалась и рыба, замеченная Киршнером. «Не может быть», — сказал моторист. «Русские!» — возбудился Девенпорт, хватая с пола автомат. Но это были не русские. 8 футов!» — пробормотал Рэндалл. «Длина 8 футов, ширина 6!» «Акула?» — не поверил сам себе моторист. Мистик начал замедлять ход. Остановилась и акула, следовавшая за ними, как бы ожидая, что станет делать идущий впереди аппарат. «Скат!» — сказал борт-инженер. «Это же скат! Посмотрите на его профиль! Он плоский!» Компьютер высветил на экране изображение неизвестного существа. Оно и в самом деле напоминало морского ската манту с его ушастой головой и крыльями плавников. «Фагоцитола!» — пробормотал Форестер. «Что вы сказали?» — повернулся к нему Рэндалл. «Это не живое существо, модуль наблюдения». «Русский?» «Не думаю». «Ну и не наш. Наш давно отозвался бы на запрос свой-чужой». «Надо его захватить!» — воскликнул Девенпорт. «У нас нет ни сетей, ни ловушек, ни приспособлений», — робко заметил Киршнер. «Манипуляторами!» «Сэр», — оглянулся на Форестера капитан. «Идея неплохая», — согласился начальник экспедиции. «Но лучше его не трогать, тем более что это действительно может быть фагоцитола». «Сторож?» «Часовой наблюдатель, сторож. Купол охраняется, надо быть готовыми ко всему». «С чего вы взяли, что купол охраняется?» — с недоумением спросил Девенпорт. «Знаю», — обозначил свою бледную улыбку Форестер. «Было бы странно, если бы такие объекты не охранялись. Ведь развалинам тысячи и тысячи лет. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, Глен. Тем не менее, есть мнение, что развалины подо льдами Антарктиды защищены. Не все, разумеется, только сохранившие работоспособность. И вы полагаете, что купол...» «Рабочая станция. Иначе нас не послали бы сюда с важной миссией». Девенпорт покачал головой. В его водянистых глазах впервые появился проблеск задумчивости. «Вы знаете больше, чем я, Генри. Купол — станция?» — полковник фыркнул. «Космическая? Метрополитена? Чья? Русских?» «Антарктов?» — с усмешкой сочетавший сожаление, некое знание и ирония, — ответил Форестер. «Вам давали тот же материал, что и мне, Глен, я просто делаю выводы. Цивилизация на Антарктиде была, это абсолютно ясно. Вы не можете отрицать факты». Девенпорт попытался собрать морщины на лбу, но думать было не его стихией, и он буркнул: «Марк, попробуйте». Рэндалл развернул аппарат, но пока мистик довольно неуклюже выполнял танцевальное па, неведомый обитатель озера, похожий на ската, исчез. Двигался он намного свободнее и быстрее бытеплава. Сделав еще круг, капитан вернул аппарат на прежний курс. Через час на экране сонара возникло опухолевидное образование, окруженное сеточкой вен, и борт-инженер нервно потер ладони ладонь. Купол. Это и в самом деле был загадочный объект, обнаруженный русским роботом на дне озера, ради изучения и присвоения которого военные ведомства США и России не пожалели сил и средств. «Колонна!» — ткнул пальцем в экран Рэндалл. «Здесь где-то должен прятаться наш Хоуф», — сказал Девенпорт. Мистик приблизился к скале, напоминавшей обелиск. Телекамера аппарата выхватила из темноты полосы желтоватой мути, окружавшей основание скалы, похожие на коровье вымя, и небольшую воронку, из которой торчали какие-то красноватые вздутия, похожие на бочки. «Годдэмэнд!» — выругался Девенпорт. Это было его любимым выражением. «Модуль?» — Рэндалл опустил аппарат пониже. «Точно, наш модуль. Что здесь произошло?» «Его сбили русские!» — злобно ощерился Девенпорт, потрясая автоматом. «Их надо найти и уничтожить. Они где-то недалеко». «Успокойтесь, Глен». Форестер оглядел мерцающие экраны. «Предлагаю установить на куполе флаг, а потом заняться русскими. Хотя я считаю, что нам следует притаиться поблизости и ждать». «Чего?» — не понял полковник. «Во-первых, у русских преимущество. У них в озере 2 аппарата — краб и робот. Во-вторых, если я не ошибаюсь, активировалась система защиты купола, и она обязательно отреагирует на возню русских. Их аппараты отвлекут на себя защиту купола, а мы понаблюдаем. Почему вы так уверены, что активировалась защита этого сооружения? Откуда вы вообще знаете такие вещи? Я внимательно простудировал материал по куполу. Там ни слова о каких-то фагоцитах и защите. Генетическая память. Рассмеялся, почти не разжимая губ, Форестер. Может быть, я потомок атлантов. Я хотел сказать антарктов. «Вы шутите?» Форестер, не отвечая полковнику, кивнул капитану. «Марк, выполняйте приказ». Мистик двинулся к 200-метровой опухоли купола.